Глава 33. Василиск и прочие странности. В очередной раз сбираюсь по винтовой лестнице, я твердо решила, что либо научусь открывать порталы, либо добуду кристалл перемещения. Это просто несправедливо, что адептам приходится носиться туда-сюда, в то время как магистры переносятся на большие расстояния мгновение ока. Так и помереть недолго. До комнаты магистра еле дошла. Тяжело дыша и волоча ноги, но это не поумерило мой пыл. От усталости я стала только злее. Пара коротких, но громких ударов с моей стороны заставили дверь открыться, пуская меня внутрь. «Входите, Лелия!» «Холодно», — разрешил он. И я вошла, не забыв закрыть дверь за собой. Нехорошо, если кто-то из магистров узнает, что я частый гость в комнате декана. Василиск сидел за столом, перебирая доклады других адептов. На его носу были очки с прозрачными стеклами в тонкой серебряной оправе, и он ни на секунду не отрывался от работы. Что, впрочем, не помешало ему махнуть рукой в сторону дивана. «Не стойте, присаживайтесь», — сказал он. «Мне нужно какое-то время, чтобы проверить работу адептов». Я немного помялась на пороге, но, оценив внушительную стопку исписанных трудолюбивыми адептами листов, решила принять предложение. Ожидание тянулось долго. Минуты перерастали в часы, а мне было откровенно скучно. За это время я успела изучить каждый миллиметр этой комнаты, каждую книгу на каждой полке. И даже узор на потолке. Я прикрыла глаза всего на миг, как незаметно для себя погрузилась в сон. Джули и Тали кружились перед зеркалом, примеряя новые платья. Синее и красное. Джули обернулась ко мне, протягивая большую коробку, перевязанную атласной лентой. «Лия, поторопись, не то мы на бал опоздаем». «На бал?» — переспросила я, открывая коробку. В ней лежало легкое платье цвета утренней зари. Я прижала ткань к груди и ахнула. «Он что, сегодня?» Подруги приглянулись и пожали плечами. «Давай скорее, мы будем ждать тебя в коридоре». Вздохнув, я надела платье, не без труда застегнув его на пуговицы сзади. И остановилась у своего отражения. Мне было приятно на один день избавиться от темной мантии своего факультета, но как будто чего-то не хватало. «Роскошно!» — промурлыкал кот, плавно покачивая хвостом из стороны в сторону. «Думаешь?» — сомнение спросила я, как вдруг дверь приоткрылась. На пороге стоял Кас. Вампир был одет в парадный костюм, но оно и понятно. «Даже не сомневайся», — подмигнул он, сверкнув клыками. «Ты прекрасна». Раньше я никогда не была на балу. Вдруг у меня ничего не получится, и я не знаю других танцев. «Не переживай». Кас мягко взял меня за руку и заглянул в глаза. «Я научу тебя». Проснулась от того, что Василиск заботливо укрыл меня пледом, и тут же зевнула, потирая глаза. «Магистр?» — сонно переспросила я, поднимаясь с подушек. За окном уже было темно. Во дворе академии погасли все фонари, а в комнате декана горел приглушенный свет. Сам он, похоже, давно разобрался с работой и просто ждал, когда я проснусь. Интересно, как долго я проспала? Похоже, больше пары часов. «Вы уснули. Я решил, что вам стоит отдохнуть, раз уж вы так долго ждали». Василиск подошел к дивану и сел на быльце, скрестив руки на груди. «Так зачем вы все-таки пришли?» «Дело в том, что мы нашли записи о нападении десятилетней давности. Там, в архиве. Я прочла их и хотела показать ректору, потому что думаю, что в том, что случилось тогда и происходит сейчас, виноват один и тот же маг. Но когда мы вернулись в архив, те свитки пропали. Мне кажется, кто-то специально избавился от них. Вы уверены в том, что их там не было? Спросил он, пристально глядя на меня. Я кивнула и отвела взгляд, прижимая к груди подушку. Ректор мне не поверил. Но, магистр, вы же учились тогда. Вы могли бы рассказать ему об этом, убедить его. В этом нет необходимости. Убийцей был один из адептов. Официально его не осудили, только из-за влияния его родителей. Он был одним из тех, кто лишился рассудка. Поэтому дело закрыли. Поймите ли, Алия, кем бы ни был убийца, эти нападения никак не связаны. А как же места, в которых были найдены жертвы? Я знаю, что Мэй, Дало и Касса нашли там же, где были трое жертв. Возразила я. Совпадение. Холодно, ответил он. В Академии существует не так много мест, где можно убить адепта и остаться незамеченным. И уверяю, все они патрулируются дознавателями. Вам нечего бояться. Вместо ответа я плотно сжала губы и отвела взгляд. У здешних взрослых есть удивительная черта не считаться с теми, кто ниже уровня магистра. Проворчала я. Василиск тяжело вздохнул, отложив очки на стол, устало прикрыв глаза. Тогда вам стоит ответственнее относиться к учебе. Это все, что вы хотели сказать? Да, то есть нет. Робко ответила я, а затем добавила. Ваша змея кусается. Магистр даже открыл глаза от удивления. Кусается? Недоверчиво переспросил он. Я кивнула, показывая ему браслет. Но змейка мирно спала и даже не думала шевелиться. Я не вижу никаких укусов. Потому что она укусила не меня. Смущенно ответила я. Спросить о том, что рассказал вампир, мне не хватило духа. Вы можете что-то с этим сделать. Нехорошо, если она будет кусать каждого, кто ко мне подойдет. Василиск приблизился, прежде чем я успела среагировать. Опустился на одно колено и мягко взял меня за руку, поглаживая узор на серебряной чешуе змейки. А затем заглянул мне прямо в глаза. Он пытался снять браслет. Магистр спросил так, словно уже знал ответ на этот вопрос. И я не смогла солгать. Да и зачем? Да, но змея укусила его еще до того. Смущенно призналась я. Вот и умничка. Магистр улыбнулся и погладил змейку по голове. Та даже довольно потерлась мордочкой его ладонь, радуясь ласке. Я даже приоткрыла рот от удивления. А затем он просто встал и вернулся в кресло у стола. «Магистр!» — позвала я, поднимаясь на ноги. Василиск даже не улыбнулся. «Да что на него нашло?» «Укус змеи адепту не навредит». «Как бы, между прочим, — ответил он. Хотя, конечно, лучше не рисковать. Мало ли, как поведет себя организм вампира». «Значит, вы заберете ее?» С надеждой спросила я, глядя на магистра. «Я бы и сама сняла, но она меня совсем не слушается».